Глава 5. Вымирающее племя. 30 мужчин и 10 женщин лежали на земле. Большая часть из них были еще живы. Кровь лилась потоками, руки и ноги были переломаны, черепа раскроены. Из животов вываливались внутренности. Часть раненых должна была умереть еще до наступления ночи. Другие могли прожить несколько дней, большинство были излечимы. Но рыжие карлики должны были подчиниться закону войны. Сам Нао, неоднократно нарушавший этот закон, признал его необходимым в отношении такого неумолимого врага. Он предоставил своим товарищам и вахам добивать раненых карликов. Это не отняло много времени. Затем люди без плеч занялись врачеванием ран своих соплеменников. Они делали это более искусно и более уверенно, чем у ламры. Нао казалось, что в этом отношении вахи превосходят людей его племени, но во всем другом они уступали уламрам. Их движения были вялы и медлительны. Чтобы поднять одного раненого, им требовалось усилие двух или трех человек. Иногда их охватывало какое-то странное оцепенение. Глаза останавливались, руки опускались, как мертвые. Женщины, пожалуй, были более проворны, ловкие и изобретательны. Побыв некоторое время среди вахов, Нао заметил, что вождем племени является женщина. Но и у женщин были такие же печальные, мутные глаза, такие же грустные лица, как и у мужчин. Волосы редкие, растущие пучками, с просветами чешуйчатой кожи. Сын леопарда невольно вспомнил о густых длинных волосах женщин своего племени, о прекрасных волосах Гаамлы. Несколько женщин и двое мужчин осмотрели раны уламров. Спокойная мягкость исходила от их движений. Ароматными листьями обтирали они кровь, покрывали раны мятой и перевязывали их лианами. Это свидетельствовало о том, что союз между уламрами и вахами заключен прочно. Нао подумал, что вахи несравненно менее жестоки, чем его соплеменники, пожиратели людей и рыжие карлики. И он не ошибся в своем суждении. Предки вахов научились обтачивать камни и обжигать дерево раньше других людей. В течение тысячелетий племя вахов занимало обширные равнины и леса. Тогда они были сильнейшим из племен. Их оружие наносило глубокие раны, они были сильны, их мускулы крепкие и неутомимы. Они говорили на более совершенном языке, чем остальные племена, подобные им. Их поколения быстро размножались. Так было много тысячелетий тому назад. Но потом рост племени прекратился. Они не знали причин своего упадка. Их тела стали более хилыми, движения медлительными. Их язык перестал обогащаться, затем и совсем обеднел. Их хитрости стали более грубыми, менее изобретательными. Они хуже владели оружием, теперь менее совершенным. Но наиболее верным признаком их упадка было непрекращающееся ослабление их мыслей и движений. Вахи быстро уставали, ели мало, спали много. Случалось, что зимой они погружались в спячку, как медведи. Из поколения в поколение уменьшалась их способность размножаться. Женщины с трудом производили на свет одного ребенка или двух. Выращивать их было очень трудно. Большая же часть женщин оставалась бесплодными. Тем не менее, женщины обнаруживали большую жизнеспособность, чем мужчины, большую выносливость, мускулы их были крепче. Женщины охотились, ловили рыбу, точили оружие, сражались за семью и племя наравне с мужчинами. Постепенно более крепкие, деятельные и жизнеспособные противники оттеснили вахов на юго-запад. Множество вахов было истреблено рыжими карликами и гзамами. Вахи бродили по земле как бы во сне, с остатком былых знаний. Они сохранили кое-какие орудия, более сложные, чем те, которыми пользовались их противники, да несколько навыков, свидетельствовавших о былом расцвете их ума. Они жили на болотистых торфяных землях, прилегающих к рекам на берегах больших озер, а иногда в просторных пещерах, вырытых предпочвенными водами, соединенных между собой извилистыми проходами. Чувствуя себя слабыми, медлительными, менее подвижными, чем противники, они предпочитали избегать борьбы, но зато в искусстве скрываться они достигли высокого совершенства. Ни одно животное не умело так искусно заметать свои следы. Подземные жилища вахов были до того искусно замаскированы, что их не могли найти даже собаки и волки, не говоря уже о человеке с его более слабым, чем у животных, обонянием. Только в одном случае эти пугливые и вялые существа становились дерзкими и отважными. Они рисковали всем, когда нужно было выручать соплеменника, которому грозила опасность. Некогда это чувство кровной связи делало племя вахов непобедимыми. Несмотря на то, что рыжие карлики были опасными врагами, вахи не побоялись выйти из своих подземелий, чтобы выручить раненого товарища, которого подобрал Нао. Сын леопарда, после того, как вахи перевязали ему раны, вернулся к гранитному гребню, чтобы взять клетки с огнем. Он нашел их в полной сохранности. Маленькие огоньки еще теплились в них. При виде их победа показалась Нао более полной и более радостной. Не то чтобы он боялся потерять огонь, нет, ведь костры рыжих карликов еще горели, но в нем говорило какое-то темное суеверие. Ему пришлось выдержать такую борьбу за эти маленькие огоньки. Будущее было бы страшным, если бы эти три огонька погибли. Он с торжествующим видом перенес плетенки с огнем в становище вахов. Они смотрели на него с любопытством, а предводительница Орды покачала головой. Уламар объяснил ей жестами, как люди его племени утратили огонь и как он, Нао, сумел его заново завоевать. Но никто не понимал молодого Уламара. И вождь с грустью спрашивал себя, что это за люди, не из тех ли они жалких племен, что не умеют согреваться в холодные дни, не умеют отгонять ночь, жарить пищу. Старый гун говорил, что такие племена существуют, это низшие существа, они хуже волков, так как не обладают тонкостью их слуха и обоняния. Нао, охваченный жалостью к вахам, стал показывать им, как разжечь пламя, как вдруг заметил среди ивняка женщину, которая ударяла одним камнем о другой. Посыпались искры, вдоль сухой тонкой травинки заплясала маленькая красная точка, затем загорелись ветки. Женщина тихонько раздувала огонь, он стал пожирать свою пищу. Сын леопарда застыл в изумлении. Он подумал: «Вахи прячут огонь в камнях». Подойдя к женщине, он старался получше рассмотреть, что она делает. Инстинктивно женщина сделала недоверчивый жест. Затем, вспомнив, что этот человек спас их от гибели, она протянула ему камни. Он жадно рассматривал их и, найдя ни одной трещины, изумился еще больше. Он их ощупал, камни были холодные. Нао спрашивал себя с беспокойством: «Каким образом огонь вошел в эти камни? И почему же он не разогрел их?» Он вернул камни с тем чувством страха и недоверия, какое внушают людям таинственные и незнакомые предметы.